Достижение баланса. Наши кармические отношения — самый лучший учитель во многих аспектах. Они не только помогают залечить наши раны, но и открывают перед нами возможность ясно увидеть, кто мы есть на самом деле и что нам нужно от отношений. На этом этапе часто появляется ощущение, что мы взрослеем и готовы оставить позади самопожертвование и оправдание своего внутреннего ребенка. Но это далеко не единственный плюс данной связи. На этапе кармических отношений мы также осознаем идею внутреннего баланса и его значение конкретно для нас. И речь идет не только о той гармонии, которую мы ощущаем внутри себя, но и о том, что мы стремимся создать в своей жизни. Баланс не обязательно значит равенство. Здесь не подразумевается, что мы уделяем одинаковое количество времени каждой сфере своей жизни или что мы одинаково стараемся помочь каждому человеку, встречающемуся на нашем пути. Это значит, что, пройдя через те уроки, которые нам нужно было усвоить, мы сможем свободно сформировать для себя свое собственное, подходящее именно нам, определение баланса. Однако в астрологии балансу уделяется особое внимание. Здесь он определяется тем, как каждый из четырех элементов представлен в карте рождения конкретного человека. В основном речь идет о количестве тех мест, которые занимают стихии воздуха, воды, земли и огня. Кроме того, он также отражается в картах тех людей, которые привлекают человека. Порой баланс проявляется необычным образом. Если человек находится в поиске чего-то необходимого ему, но пока не приобретенного. В начале своего пути по кармическим отношениям ты можешь заметить, что элементы в карте партнера зачастую совпадают с данными кого-то из твоих родителей или значимых взрослых из детства. Однако, пройдя через этот этап проработанной карте, все мы начинаем стремиться к тому, что поможет еще больше уравновесить нашу жизнь. Гармонии с внешним миром можно достигнуть только в том случае, когда мы создадим ее внутри себя. Чтобы достичь внутреннего баланса, в первую очередь нужно понять, что означает отсутствие тех или иных стихий в натальной карте. Разобравшись в этом аспекте, ты сможешь глубже понять свою личность, а также взять на себя ответственность за исправление некоторых неприятных нюансов в своей карте. Несмотря на то, что в этой жизни мы именно такие, какими нам суждено быть, понимание себя на более глубоком уровне положительно скажется не только на нас, но и на всех наших взаимоотношениях. Даже достижение уровня проработанной карты не означает, что нам больше нечему учиться или что мы достигли состояния совершенства. Напротив, в этот момент нам открывается осознание того, что мы не только с уважением относимся к своим кармическим урокам, но и признаем, что на протяжении всего нашего жизненного пути они будут продолжать появляться. И это не значит, что жизнь всегда будет наполнена трудностями и поставит нас на колени. Но нам будет предоставлена возможность принять себя такими, какие мы есть, и искать способы стать лучше, что на самом деле означает стать здоровее. Когда человек здоров, не только в физическом плане, но и на уровне сердца, ума и души, он может поступать не так, как раньше. А это означает, что он начнет распознавать тревожные сигналы еще до того, как они появятся. Будет четко знать, что именно ему нужно, и сможет отстаивать свою позицию во взаимоотношениях. Однако, как и в любом процессе, первым шагом всегда является понимание. Потому что чем лучше мы сможем понять свое внутреннее «я», тем глубже будет любовь, которую мы сможем построить с избранником. Только ты можешь сделать себя лучше. Астрологические данные каждого человека уникальны просто потому, что карта рождения у всех разная, как и личные травмы. Однако есть и общие моменты, которые можно проследить у всех людей. Особенно это актуально в отношении расположения наших элементов стихий. Независимо от того, какая информация содержится в других частях карты, наличие хотя бы одного знака огня, воды, земли и воздуха поможет нам не только почувствовать себя более сбалансированными, но и добиться больших успехов в жизни. но не всегда в карте рождения присутствуют все элементы. В некоторых картах какого-то из элементов может не быть. И это приводит к нехватке энергии того самого недостающего элемента. А когда нам чего-то не хватает, часто по умолчанию мы ищем человека, который сможет восполнить эту пустоту. Чтобы узнать эту информацию, взгляни на свою карту. Какие элементы преобладают в ней? Нас интересует количество планетарных тел в момент твоего рождения, которое относится к одной стихии. Чтобы определить свой доминантный элемент, тот, который наиболее силен в натальной карте, нужно смотреть, из какой стихии знаков больше. Также стоит обратить внимание на отсутствие какого-либо элемента. Как доминантный элемент, так и его отсутствие влияют на личность человека и на то, что он притягивает в свою жизнь. Самое любопытное в этой ситуации, что солнечный знак не определяет доминантный элемент. Давай я объясню на примере. Мое солнце находится в знаке рыб, и даже по асценденту у меня водный знак — рак. Но доминантный элемент моей карты — воздух. Ведь большинство планет в момент моего рождения находилось в знаках зодиака именно в этой стихии. И такое положение небесных тел оказывает колоссальное влияние на мою карту и на то, что я привлекаю в свою жизнь. Кроме того, это также ставит под сомнение любые традиционные представления об идеальной астрологической паре для меня как для обладателя знака рыб, потому что рыбы с ведущей воздушной стихией отличаются от тех людей, у которых доминантная стихия — земля или вода. Знак зодиака Солнца определяет только одну область личности человека, и зачастую это то, каким его видят окружающие. А вот доминантная стихия — в большей степени определяет истинную сущность человека, его природу. Доминантный элемент закладывает самые сильные стороны личности и совместимость человека с потенциальным романтическим партнером. Поняв, как взаимодействовать со своим персональным доминантным элементом, порой мы начинаем осознавать, почему раньше могли чувствовать себя не так, как другие люди с Солнцем в таком же знаке зодиака. Доминантный элемент помогает нам разобраться в событиях и ситуациях своей жизни. Но самое главное, что понимание этой части себя, а именно в этом и заключается суть кармических отношений, позволяет нам увидеть, в каком проявлении и ощущении любви мы действительно нуждаемся. Хотя во всех здоровых партнерских отношениях присутствует аспект взаимодополняющей энергии. Главное — научиться работать с собственными ограничивающими установками, а не просто привлекать в свою жизнь кого-то, чтобы восполнить эту осознанную или бессознательную нехватку. Например, если у человека нет планетарных позиций в стихии воздуха, он может привлечь в свою жизнь кармического партнера с этим доминантным элементом. Однако, если человек еще не определил свою мотивацию, и не взял себя в руки, чтобы исполнить заветную мечту, а эти две задачи относятся к стихии воздуха, то в итоге он только истощит своего избранника. В какой-то момент у человека может даже возникнуть ощущение зависимости от партнера, просто потому что он не научился работать над тем, чего ему не хватает, а лишь способен восполнять эти пробелы с помощью других людей. Пока мы ощущаем подобную нехватку энергии в себе, осознанно или неосознанно, мы продолжаем притягивать в свою жизнь только те отношения, которые отражают уроки, которые нам еще предстоит усвоить. Значение элементов. Каждый элемент отражает важную часть нашей жизни и влияет на то, как мы принимаем решения. Например, если человек готовится к смене места работы, или вступлению в новые отношения, а может и к переезду в другую страну, каждая стихия предоставляет ему свой ресурс. Все вместе они входят в этот процесс, работая как единое целое. Если человек загорелся идеей сменить работу, то это стремление навеяно влиянием воздушной стихии. Задача стихии Земли — пробудить желание составить четкий план и подготовить фундамент для его реализации. Огонь вдохновляет на решительные действия, а стихия воды будет постоянно подсказывать человеку, какие эмоции вызывает у него происходящее вокруг, и напоминать, что не стоит отступать от своей истины. В зависимости от доминирующего элемента человек может лучше формулировать идеи или составлять планы, принимать решения или анализировать последствия любых изменений, которые происходят в его жизни. И наоборот, если в карте человека какой-то из элементов стихии не представлен, у него может возникнуть ощущение, что в процессе не хватает важной составляющей. Возможно, он сможет создать в своей жизни то, что хочет, но пока он не поймет, какого именно элемента пазла ему недостает, ситуация будет казаться сложнее, чем ему хотелось бы. Безусловно, все это особенно актуально в вопросах романтических отношений. Каждый из элементов играет важную роль в том, какую любовь выберет человек. Например, тот, у которого доминирующий элемент из стихии воздуха, будет много размышлять над тем, к чему могут привести отношения. А человек с преобладающим элементом стихии Земли сфокусируется на составлении плана, чтобы продолжать расти и развиваться вместе с партнером. Человек огня будет постоянно вдохновлять на действия и способен привносить в отношения новые эмоции. А человек с доминирующей стихией воды отличается эмоциональной чувствительностью и будет неустанно следить за тем, чтобы его выбор гармонировал с его чувствами. На нас влияют не только звезды и планеты, но и природные стихии. Это такая же неотъемлемая часть нашей личности. И чтобы обрести баланс, нам следует разобраться с тем, с какими из этих стихий мы взаимодействуем и как следует это делать. Например, если у человека в карте нет знаков зодиака, относящихся к стихии воды, то ему следует быть более внимательным к собственным чувствам или переживаниям партнера. А отсутствие знаков Земли напоминает о важности заземления и обретения опоры в себе, а также замедления своего потока мыслей. Самое важное в астрологии и, в частности, в наших стихиях заключается в том, что какую бы негативную историю мы ни рассказывали себе о жизни, и особенно о любви, она не обязательно должна становиться правдой. Она не должна быть той реальностью, в которой мы живем, потому что в своем развитии и стремлении стать совершенной версией себя мы можем изменить свою историю. И вместе с этим приходит способность не только жить так, как мы всегда хотели, но и привлекать в свою жизнь ту восхитительную, проникновенную и здоровую любовь, о которой мечтает каждый из нас. Стихия воздуха. Аффирмация для стихии воздуха. Я креативна, открыта новому и способна создать все, о чем мечтаю. Когда воздух — доминирующий элемент. Воздух — элемент, управляющий разумом, а это значит, что во многих отношениях мыслительный процесс — одна из самых сильных сторон такой личности. Человек, у которого доминирующий элемент из стихии воздуха, обладает активным умом, что отражается не только на его способности быстро соображать, но и умении четко выражать свои мысли. Таких людей можно назвать интеллектуалами. И даже если по какой-то причине они не получили традиционного образования, то они все равно будут стремиться найти лучший способ сделать что-либо. Представители стихии воздуха от природы обладают удивительным запасом идей, некоторые из которых весьма масштабны, а какие-то абсолютно уникальны. В романтических отношениях представитель стихии воздуха редко ходит на свидания просто ради развлечения. Вместо этого у него должна быть цель. Независимо от конечных желаний в отношениях, человек-воздух склонен встречаться ради достижения определенной цели или мечты. Это может быть брак или долгосрочные романтические отношения. Но в любом случае у него есть конкретное представление о том, что он ищет. И нет желания отвлекаться на что-то меньшее. В этом случае невероятно важно найти партнера, который разделяет стремление представителя стихии к планированию и осуществлению мечты. Такой союз может быть особенно успешен, если доминирующим элементом избранника будет земля или огонь, при условии, что человек воздуха действительно что-то планирует, а не просто мечтает. Самый важный урок души для человека с доминирующим элементом стихии воздуха — научиться доверять своим идеям и желаниям во всем. Представители этой стихии могут придумать что-то такое, чего еще не бывало прежде, и создать практически все, о чем мечтают, но вера в себя является необходимым для этого условием. Только обретя эту веру, человек сможет достичь невероятных успехов в любой сфере, а также создать такие отношения, к которым всегда стремился. Когда стихии воздуха нет. Если в карте человека отсутствует элемент воздуха, жизнь может восприниматься им как сплошное разочарование, пока он не осознает, в чем его истинная сила. Отсутствие в карте знаков этой стихии не означает, что человек будет лишен идей, но ему будет сложно им довериться или выбрать только одну. В таком случае, скорее всего, у человека будет избыток энергии в другом элементе, поэтому для него важно научиться находить время на то, чтобы последовательно и детально разобраться во всем. Когда у человека нет планет воздушной стихии, у него может возникнуть желание сменить место жительства, расстаться с партнером или внести в свою жизнь какие-то другие перемены. Но при этом он будет оставаться в том же месте, где был и 10 лет назад. Чтобы помочь себе справиться с отсутствием энергии, вначале необходимо определить свою сильную сторону. Возможно, это будет способность строить планы, действовать или тонко чувствовать эмоциональную связь с окружающим миром. Как только человек узнает, в чем его сила, он сможет работать с отсутствием энергии воздуха, записывая в блокнот то, чего он хочет от своей жизни, а затем спрашивая себя, являются ли его желания частью его истинного «я». Как я уже упоминала ранее, урок души для человека с доминирующим элементом стихии воздуха заключается в том, что ему необходимо поверить в себя. Фактически, это аналогичный урок для тех, у кого не хватает этого элемента в карте. Даже при отсутствии воздуха у каждого человека есть мечты и идеи о том, какой он хочет видеть свою жизнь, и особенно взаимоотношения. Но здесь есть важный момент. Ему необходимо замедлить свой мыслительный процесс, выбрать, на какой мечте или идее сосредоточиться, ограничить отвлекающие факторы и работать над повышением самооценки. В отношениях к такому человеку следует помнить о том, что, возможно, он слишком часто опирается на своего партнера, перекладывая инициативу на него. Человеку, в карте которого отсутствует стихия воздуха, следует убедиться, что он вносит свою лепту в установление баланса в своих взаимоотношениях. Когда в союзе динамика не сбалансирована, партнер может стать тем, кто всегда планирует свидания или поездки и постоянно продвигает отношения на новый уровень. Чтобы создать более здоровую ситуацию, ему стоит научиться раз в месяц планировать что-то самостоятельно. Например, лично бронировать жилье или ресторан во время совместного путешествия. Я понимаю, что это приятно, когда рядом с тобой есть надежный партнер, готовый все планировать и задавать направление развитию вашего союза. Но стоит признать, что без осознанной работы над собственными ограничениями человеку без стихии воздуха не получится стать самостоятельнее. Соответственно, и отношения не станут более гармоничными для обоих партнеров. Стихия огня. Аффирмация для стихии огня. Я уверена в себе, сильна и доверяю себе, выбирая лучшее для себя и окружающих. Когда огонь — доминирующий элемент. Представитель огненной стихии вдыхает страсть в каждую сферу своей жизни. Он решителен, сосредоточен и склонен трепетно ценить свою свободу. Совокупность этих качеств помогает человеку с доминирующей стихией огня быть лидером своей жизни, поскольку он с легкостью действует на опережение и верит, что все каким-то образом, как и всегда, сложится в его пользу. Отличительная черта такого человека заключается в том, что он не позволит ни одному шансу или возможности пройти мимо него. Огонь управляет теми действиями, которые он предпринимает, поэтому физическая форма для него чрезвычайно важна. Воздух управляет разумом, но огненная стихия управляет тем, как человек продвигается по жизни и заявляет о себе. В отношениях человек стихии огня, как правило, предпочитает брать на себя инициативу, поскольку у него есть определенные ожидания от отношений, и он стремится реализовать свои желания. Ему нравится планировать и создавать какие-то особенные и памятные моменты для себя и партнера, однако он все же больше склонен к спонтанности, чем к планам в долгосрочной перспективе. В романтическом плане для такого человека важно выбрать отношения, которые помогут раскрыть его самые сильные стороны, а не те, в которых партнер будет лишь пытаться потушить этот огонь. Благодаря своей способности вести за собой, решительно действовать и проявлять свою страсть, человеку стихии огня нужен партнер, который отвечает всем этим качествам. Вместе у них получится создать гармоничные отношения. Человек с доминирующим элементом стихии огня, как правило, привлекает в свою жизнь похожих на себя людей. Но обычно это приводит к серьезным ссорам, поскольку оба партнера стремятся к лидерству или реализации своих стремлений. Более подходящим избранником для человека стихии огня станет партнер, который будет более лояльным, позволит избраннику принимать решения и вести за собой. Именно поэтому идеальным спутником станет обладатель стихии воды или воздуха. Особенно если человек огня посвящает время развитию своего эмоционального интеллекта. Для человека, у которого преобладает стихия огня, урок души заключается в стремлении стать уверенным в своих решениях и выборе. В жизни события редко идут по плану. И хотя каждому из нас приходится проходить через этот процесс, у представителей огненной стихии он может вызвать сомнения. И человек будет задаваться вопросами, игнорируя свою собственную природу. Понимание того, что порой что-то идет не по плану, это как раз часть принятия и усвоения урока. Человеку стихии огня нужно научиться не принимать близко к сердцу моменты потерь и душевных терзаний, чтобы не потерять свое врожденное чувство уверенности. Хотя он часто учится планировать дела и сдерживать свою импульсивность, его страсть и желания — одни из самых сильных сторон его личности. И для человека огня крайне важно принять это и никогда не забывать, что в его руках действительно есть сила, способная создать ту жизнь, которую он хочет. Когда стихии огня нет. Отсутствие энергии стихии огня означает, что человек будет испытывать трудности с тем, чтобы поверить в себя и предпринять какие-то решительные действия. У него могут быть самые замечательные идеи или задачи, распланированные, с удивительной точностью, но все равно что-то будет удерживать его от того, чтобы начать действовать и стать тем человеком, которым он мечтает быть. Вероятнее всего, человек, не знающий об отсутствии в его карте энергии стихии огня, будет чрезмерно строг к себе, ошибочно считая это личным недостатком, а не тем, что можно изменить. Без энергии стихии огня человеку будет трудно поверить в себя, довериться процессу перемен и обрести уверенность в своих силах. Но это те проблемы, которые можно решить. Если человек знает, что у него отсутствует энергия этой стихии, то для него важно работать над самооценкой и уверенностью в себе, а также пробовать выйти за пределы зоны комфорта. Убеждая себя в том, что он достоин своей мечты, человек сможет действовать решительнее. Также ему может помочь прием разделения действий на более мелкие шаги. Когда он добьется успеха, действуя последовательно, то сможет укрепить уверенность в своих силах и совершить значимые для него поступки. В отношениях к человеку, в карте которого отсутствует энергия стихии огня, необходимо следить за тем, чтобы он не пренебрегал собой. Такое поведение может негативно сказаться на его отношениях. Без огненной энергии он может почувствовать, что не заслуживает своего партнера или не сможет представить себе, как в дальнейшем выстроится их совместное будущее. Такому человеку необходимо признать, что любовь и связь, которые он ощущает, не только реальны, но и являются отражением его самого. Человеку без стихии огня в карте нужно использовать аффирмации, направленные на обретение самоценности и понимание того, что он достоин любви. А в случае смены места работы следует сосредоточиться на небольших шагах, которые он может предпринять для построения желаемых взаимосвязей. Ему нужно постепенно выходить из зоны комфорта и выдвигать свои идеи и стратегии. Отстаивать их или делиться тем, как ему трудно идти до конца. Одна из самых важных вещей, о которых следует помнить, человек может быть искренне влюблен в своего партнера и видеть свою дальнейшую жизнь с ним, но не исключено, что избранник не почувствует того же. Этот момент можно предупредить, давая партнеру позитивные сигналы и подтверждая свою верность. Чем увереннее в себе будет человек, тем больше он привлечет в свою жизнь того, чего всегда хотел. Стихия Земли. Аффирмация для стихии Земли. Я чувствую себя уверенно и готова пойти на риск. Я успешно и безопасно исследую свой жизненный путь. Когда Земля — доминирующий элемент. Человек, доминирующий элемент которого относится к стихии Земли, обладает божественным даром планировать и создавать прочный фундамент для своей жизни. Все, что он создает, обладает достаточным потенциалом, чтобы стать долгосрочным и процветающим проектом. Может случиться наоборот, только если человек не решит сознательно пойти в другом направлении или что-то разрушить. Благодаря сильному положению Земли, такой человек отлично умеет строить мосты между первоначальной идеей и действиями, необходимыми для ее реализации. Для него действительно важно чувствовать себя уверенно, безопасно и стабильно во всем, что он создает. А значит, иногда ему трудно выйти из зоны комфорта. Не то чтобы он не хотел этого, но безопасность — главный приоритет. И часто именно это чувство осторожности может привести к однообразию. Как правило, в романтических отношениях человек со стихией Земли хорошо ладит с теми партнерами, которые стремятся к созданию надежных и долгосрочных отношений. Человек с этой доминирующей стихией фокусируется на создании прочного фундамента для совместной жизни с партнером, будь то традиционные свидания в начале отношений или внесение первого платежа за дом. Все, что делает человек стихии Земли, он строит с нуля. И это положительно влияет на отношения, пока его партнер стремится к стабильности в любви. Однако порой человек с доминирующей стихией Земли притягивает к себе такого избранника, который проявляет эмоциональную отстраненность или оказывается в созависимых отношениях, когда на него возлагается задача помочь избраннику наладить свою жизнь. Но такие сложные партнеры могут помочь обладателю стихии Земли на пути его личностного роста. Избранник поможет обладателю энергии стихии научиться оценивать свою личность и сильные стороны как достоинства, которыми они являются. Приняв то, что неторопливость, логическое мышление и страсть к планированию — это то, что позволит обладателю доминирующей стихии Земли создать для себя желаемую жизнь, он сможет привлечь такого партнера, который привнесет в нее недостающую гармонию. Люди со стихией воды помогут человеку Земли немного выйти за рамки своего тела и погрузиться в глубины души. А элемент огня — способен дать те небольшие толчки, которые иногда нужны, чтобы выйти за пределы своей зоны комфорта. Главное помнить, что не всегда противоположность совпадает с тем, чего на самом деле желает человек, но она может помочь ему обрести себя. Для человека, у которого преобладает стихия Земли, урок души заключается в осознании, что все запланированное может оказаться непредсказуемым. Некоторые из лучших моментов в жизни можно обрести, только если отпустить и принять Божий промысел. Однако для человека, которому необходимо постоянно чувствовать, что он надежно стоит на земле, погружение в неземную романтику любви может показаться пугающим. Когда человек стихии Земли сможет развить чувство внутренней безопасности, не зависящее от внешних факторов, тогда он сможет максимально использовать свои врожденные способности. Он должен прийти к пониманию, сможет ли он чувствовать себя уверенно, даже лишившись всего — дома, отношений, финансового положения. Останется ли он тем, кто он есть на самом деле? Как только человек усвоит этот божественный урок, он сможет извлекать максимум пользы из каждого момента, даже если тот не был запланирован. Когда стихии Земли нет. Отсутствие энергии стихии Земли — одна из самых распространенных особенностей натальных карт людей, находящихся в кармических отношениях. Тот, в чьей карте не хватает энергии Земли, зачастую настолько глубоко погружен в свои мысли, что сталкивается не только с трудностями в построении планов на будущее, но и с решением основных потребностей повседневного человеческого существования. При недостатке энергии этой стихии человек испытывает трудности с обоснованием каких-либо идей. Часто при таком аспекте в натальной карте на ум приходит фраза «спустись с небес на землю». Отсутствие энергии Земли указывает на то, что человеку особенно важно заземлиться. Сделать это можно с помощью таких упражнений, как дыхательная практика, инь-йога или прогулки босиком по земле. Физически заземляясь и обретая контроль над своим телом, человек может восстановить внутреннее равновесие. Кроме того, это поможет ему начать работу над своими сильными сторонами, максимально используя те элементы, которые ему доступны. Такому человеку нужно просто понять, что ему необходимо, тщательно планировать дела, собственноручно создавать ощущение стабильности и соблюдать здоровые границы в отношениях с другими людьми. Тем людям, у которых нет энергии стихии Земли в натальной карте, бывает сложно пустить корни, будь то долговременное проживание на одном месте или длительные отношения с партнером без ощущения замкнутости. В первую очередь, человеку необходимо осознать, что это желание не сидеть на месте, лишь попытка создать ощущение безопасности вокруг себя, потому что он еще не сформировал чувство внутренней опоры. Принятие того, что человек сам может создать ощущение стабильности, позволит ему выбирать ситуации и взаимоотношения, основываясь на том, что ему нужно, а не на том, чего, как ему кажется, ему недостает. Партнеры с сильными стихиями воздуха или огня могут помочь человеку, в карте которого нет энергии Земли, принять его внутреннюю истину и научить видеть в своих качествах скорее дар, чем проклятие. Для человека, в карте которого отсутствует энергия стихии Земли, главный урок души — перестать гнаться за призрачным счастьем и позволить себе создать то, что он ищет в жизни внутри себя. Возможно, ему поможет практика мозгового штурма. Нужно выписать все то, что он искал в отношениях, а затем спросить себя, сделал ли он что-то из этого для себя. Задача отношений — привнести баланс в жизнь человека. Но это не значит, что к себе человек должен относиться с пренебрежением. Лишенному стихии Земли нужно научиться замедляться, заботиться о себе и не обделять вниманием свое тело. Основная задача для него — понять, что если для создания желаемой жизни ему придется замедлиться и стать более вдумчивым, значит, это для него достижимо. Стихия воды. Аффирмация для стихии воды. Я человек, обладающий развитой интуицией. Я принимаю все свои чувства и эмоции и верю в божественный план своей жизни. Когда вода — доминирующий элемент. Человек, в карте которого доминирует элемент водной стихии, руководствуется своей интуицией и сердцем. Он может не воспринимать мир с точки зрения логики. Его взаимодействие с окружающим миром происходит иначе, чем у других людей. В случае со стихией воды именно эмоции решают, как человек поступит со своей жизнью. И абсолютно неважно, насколько хорошо план выглядит на бумаге. Если он не находит отклика в душе человека водной стихии, тот не станет тратить на него время. Зачастую такие люди обладают врожденным чувством справедливости, потому что их моральный компас находится прямо в сердце. Человек без труда может определить, что предназначено для него, а что нет. Однако из-за своего глубокого эмоционального спектра и того, как он буквально чувствует окружающий мир, человек с доминирующим элементом стихии воды может проявлять склонность перенимать на себя эмоции других людей или быть слишком строгим к себе. В отношениях обладателю водной стихии крайне важно, чтобы партнер не сомневался в его интуиции и обладал развитым эмоциональным интеллектом. Человек этой стихии едва ли сможет построить планы, вместо этого будет переживать из-за фаз Луны. Но чем быстрее он примет эти свои грани, тем быстрее привлечет в свою жизнь того, кто сможет разделить его взгляды. Смысл жизни не заключается в том, чтобы делать все самостоятельно или становиться кем-то, кем человек не является по своей природе, а в том, чтобы овладеть своими сильными сторонами. Как представитель водной стихии, такой человек чувствителен и внимателен к эмоциональным потребностям партнера и склонен к романтическим поступкам. Наличие избранника, который сможет по достоинству оценить эти дары, не заставляя обладателя стихии воды сомневаться в своей важности, не только создаст баланс в союзе, но и поможет ему раскрыться в полной мере. Люди, у которых в карте доминирующий элемент стихии воды, в целом предпочитают особо не обнажать душу. И даже после многих лет совместной жизни партнер, скорее всего, будет удивлен, каждый раз открывая новые факты о своем избраннике. По мере собственного роста и развития человек стихии воды будет отдаляться от личностей, которые пользуются его добросердечностью и чувствительностью, вместо этого фокусируясь на тех, кто ценит его как личность. Чтобы стать более сосредоточенным, научиться уважать собственные потребности и продолжать двигаться вперед, ему следует обратить внимание на партнеров с доминирующими элементами стихии огня или земли. Такой партнер сможет создавать и удерживать эмоциональное пространство для человека стихии воды, а вместе они смогут создать те отношения, в которых мнения обоих партнеров будут услышаны. Им представится возможность взглянуть на мир по-другому. Это может привести к той гармонии, к которой стремится обладатель стихии воды. Принимая уроки души, человек с водной стихией отдает дань уважения своей развитой интуиции и природной смелости. Кроме того, он избавляется от необходимости доказывать другим свою правоту и вместо этого укрепляет свои личные границы. Для человека стихии воды крайне важно почтительно относиться к своей эмоциональной сфере, потому что, оберегая ее, он сможет обрести свою внутреннюю силу. Находясь под властью водной стихии, человек не испытывает желания воплощать в реальность то, что по своей природе ею не является. Он сдается и позволяет всему быть таким, какое оно есть, включая его собственную интуитивную связь с божественным. Плывя по течению жизни, человек привлекает в нее любовь и изобилие, о которых он всегда мечтал. Когда стихии воды нет. Отсутствие в натальной карте стихии воды не означает, что человек не обладает эмоциональной глубиной. Просто ему необходимо научиться осознавать, что эта часть его личности важна не меньше, чем остальные, и уделять ей внимание. Отсутствие элементов стихии воды означает, что человек придерживается более прагматичного или логичного подхода к жизни. Если у него нет времени на то, чтобы переживать из-за чего-то, то он не зацикливается на этом. Его взгляд на жизнь и отношения может быть основан на принципах непостоянства. Такой человек стремительно двигается вперед, потому что глубокое погружение в эмоции может показаться ему бесполезной тратой времени или слишком сложным процессом. Но это не означает, что он лишен чувств. Ему просто нужно научиться относиться к ним с таким же уважением, как и к другим граням своей души. Что касается романтических отношений, то отсутствие стихии воды может усложнить формирование эмоциональной связи с партнером. Избранник такого человека может не ощущать присутствие любимого рядом, не чувствовать себя особенным или сомневаться в том, что он вообще имеет для партнера какое-либо значение. Хотя, скорее всего, это далеко не так. Человеку, в карте которого не представлены элементы водной стихии, необходимо сосредоточиться на своих эмоциях и научиться демонстрировать партнеру свои чувства. Ему может пойти на пользу ведение дневника с таблицей эмоций, в которой он сможет отслеживать изменения своих состояний и их причины. Такая практика поможет человеку развить эмоциональный интеллект и пробудить чуткость к партнеру, особенно если они будут делать это сообща. Дело не в том, что человек, в карте которого отсутствует элемент воды, лишен эмоционального потенциала для создания романтических отношений, а в том, что он должен чувствовать себя в безопасности для возможности исследовать эти уязвимые части себя. Если человек без элементов воды находится в поиске партнера, то, работая над своим эмоциональным интеллектом, он привлечет человека, который сможет привнести в его жизнь гармонию, развить его способность думать или действовать, исходя из его эмоционального состояния, как поступают люди с доминирующими земными и воздушными знаками. Чтобы усвоить уроки души, человеку, в карте которого отсутствуют элементы воды, важно найти время для размышлений и проверки своих чувств. Кроме того, ему необходимо осознать, что удачное для него завершение спора или дискуссии не значит, что партнер разделяет его мнение. Иногда в отношениях нужно проявлять гибкость и быть готовым удовлетворить потребности своего избранника. Чем больше возможностей человек, в карте которого отсутствует элемент стихии воды, сможет создать для проживания своих эмоций, например, с помощью медитации, работы с телом или анализа своих чувств, тем лучше он сможет поддерживать свое пространство в здоровом и гармоничном партнерстве.